Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 20 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж из Арцахского госуниверситета. В Арцахе соберутся армяне-инженеры и архитекторы со всего мира. Итак, подробности новостного блока. Вчера в Ереване в постоянном представительстве НКР в Армении президент Баку Саакян встретился с сопредседателем Совета попечителей Армянской Ассамблеи Америки Энтони Барсамяном, исполнительным директором Ассамблеи Брайаном Ардуни и региональным директором организации АРПИ Вартанян. На встрече были обсуждены вопросы связи между Арцахом и диаспорой и реализации ряда программ в НКР. Президент Саакян отметил важную роль Армянской Ассамблеи Америки в деле содействия Арцаху в разных плоскостях, высоко оценив патриотическую и профессиональную работу организации. В возрасте 86 лет ушел из жизни российский общественный деятель, публицист Андрей Нуйкин. В соболезновательной телеграмме президента Республики Арцах Баку Саакяна семье писателя, в частности, говорится: Андрей Нуйкин, один из создателей и вдохновителей Комитета российской интеллигенции «Карабах Крик», был широко известен и пользовался большим уважением в нашей стране. Он внес значительный вклад в дело объективного и справедливого освещения проблемы Нагорного Карабаха и представление миру фактов грубого нарушения со стороны Азербайджана прав человека. Андрей Нуйкин удостоен высокой государственной награды Республики Арцах, медали Махитар Гош. От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично выражаю глубокое соболезнование всем родным и близким Андрея Александровича в связи с постигшей всех нас тяжелой утратой. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, говорится в телеграмме соболезнования президента НКР. Карабахский конфликт должен быть урегулирован так, чтобы в дальнейшем не сложилась гораздо более сложная ситуация. Противник не должен польститься на то, что Арцах может стать уязвимым. Об этом заявил СМИ начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, говоря о заявлении министра иностранных дел Эдварда Налбандяна на 6-м форуме «Армения-диаспора». «Мы неоднократно говорили о том, что границы бывшей Нагорно-Карабахской автономной области являлись именно одной из этих соблазнительных составляющих. Поддавшись такому же соблазну, противник в 1988 году думал, что сможет посредством силы раз и навсегда решить арцахский вопрос, руководствуясь следующей резолюцией: есть субъект, есть проблема, нет субъекта, нет проблемы, отметил Давид Бабаян. Напомним, на 6-м форуме Армения-диаспора в Ереване министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян коснулся карабахского вопроса, в частности возврата территорий, прилегающих к НКР. В связи с возвратом территорий речь идет о тех территориях, которые в плане безопасности не будут угрожать ни Карабаху, ни урегулированию, сказал Налбандян. По словам Давида Бабаяна, в случае урегулирования арцахского вопроса безопасность является наиважнейшей составляющей, поэтому необходимо найти такую развязку, которая не вызовет соблазна у азербайджанской стороны. Всегда, когда мы говорили о возврате территорий, мы отмечали, что возврата к прошлому нет. Вообще, когда мы говорим о компромиссном варианте, то шаги должны быть созвучны. К примеру, нельзя требовать восстановления границ 1988 года, как делает Азербайджан, взамен на какие-то обещания. Взамен на обещания можно дать только обещания, подчеркнул Давид Бабаян. С 1 сентября в Арцахском государственном университете в статусе отдельного подразделения функционирует психологический центр. Вчера состоялись презентация центра и первые двухдневные семинары в рамках его деятельности. Участники курсов – школьные, военные и социальные психологи. О востребованности открытия психологического центра сказала в своем выступлении ректор Арцахского госуниверситета Мануш Минасян, отметившая, что идея вынашивалась давно и выразившая благодарность благодарность за поддержку в вопросе Ереванскому Госпединституту имени Абовяна. Հոգեբանական կենտրոն ունենալու գաղափարը նոր չի որոշակել Մեզանում, այս տարվա սեպտեմբերի 1-ից Արցախ պետական համալսարանում առանձին կառուցվածքային ստորաբաժանման կարգավիճակով գործելու է հոգեբանական կենտրոն։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրապարակավ հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռեկտորին պարոն Միրզախանյանին։ Открытие психологического центра приветствовали в своих выступлениях проректор Альма-Матер Витя Ярамишан, представители Миноборнауки, армии и обороны, руководитель Центра оценки и тестирования знаний Юрий Карамян отметил важность создания центра в связи с тем, что до 2022 года предполагается внедрение во всех учебных заведениях республики инклюзивного образования. Այդ աշխատանքը Հանրապետությամբ կարևոր է։ Մինչև 2022 թվականը պետք է Արցախի Հանրապետությունում իրականացվի համընդհանուր ներառական կրթություն բոլոր ուսումնական Представитель армии обороны Нарина Петросян заметила важность новосозданного психологического центра в плане работы с личным составом армии обороны, пожелав успехов всем работникам центра. Ես ուզում եմ ողջունել եւ իմ ուրախությունը բերել ի դեմս պաշտպանության բանակի Արցախի պետական համալսարանի հոգեբանական կենտրոնի բացմանը։ Ցանկանում եմ բարի երթ մաղթել հոգեբանական կենտրոնի աշխատանքներին։ Приветственное слово было сказано и доцентом кафедры практической психологии Ереванского госпединститута имени Абовяна Арменом Биджаняном. Последний назвал важным создание психологического центра в Аргу, отметив большой потенциал психологов в Арцахе. Մեր կենտրոնը, որը ստեղծվում է արդեն այստեղ, ստեղծվել է, պիտի ասեմ, բազմապրոֆիլ են լինելու եւ պարզապես պոտենցիալ հնարավորությունները, ես բազմից եմ ասել, այստեղ Արցախում չափազանց մեծ են։ Ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում բոլորին եւ բարի երթ մեզ։ Вчера и сегодня участники курсов прослушали ряд лекций, которые прочитали работники действующего в Ереванском госпединституте имени Абовяна в психологическом центре «Будущее». Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Сфера сельского хозяйства в республике является приоритетной. Для ее развития создаются благоприятные условия. В последние годы, наряду с другими направлениями, особое внимание уделяется развитию пчеловодства. В этих целях правительство осуществляет политику льготного кредитования тем, кто предоставляет бизнес-проекты посредством Фонда содействия селу и сельскому хозяйству. По словам начальника управления по животноводству Министерства сельского хозяйства Арцах, Нурайра Мусаэляна, природно-климатические условия республики позволяют увеличить несколько раз численность имеющихся ульев. Ունենք լայն հնարավորություններ մեր բնակնումայական պայմանները լրիվ թույլ են տալիս, որպեսզի մեղու ընտանիքների թիվը բազմապատկեն մի քանի անգամ։ Учитывая водные и растительные ресурсы, есть возможность производить в год 10-12 тысяч тонн меда. Однако, считает специалист, для этого необходимо использовать новые технологии, новые виды пчел. Պետք է փոխվի մեր տեսակը, նոր ծառեր, որոնք ավելի շատ ուղիղ կարողանան կուտակել, պետք է օգտագործել նոր տեխնոլոգիաներ։ Показатель урожая меда в этом году разный в районах. Например, в Мартакерском районе он составил 18 килограмм с одного улья. По предварительным данным, средняя урожайность по республике составила 14-15 килограмм. Это выше показателя истекшего года. Он составил 12,5 килограмм. Տասնական տիվալներով հանրապետություն սպասում է 14-15 կիլոգրամ ուղին վերաբերություն, անցած տարվա ծամուշը երազանցում ենք. Напомним, что с прошлого года в республике группа пчеловодов, объединившись, осуществляют пчеловодство по новым технологиям. Этому способствовал наш соотечественник из России, руководитель компании «Паскисот» Сурен Григорян. В этом году он принял решение урожай реализовать в республике. В доме меда по улице Манукяна 2 города Степанакерта по льготным ценам отдельным категориям лиц. В дальнейшем он будет вывозить мед в Россию и в другие страны. Ирина Сурен Григорян намерен создать ассоциацию пчеловодов Арцаха. В республике уже создана лаборатория меда. Для его вывоза за пределы мед должен соответствовать необходимым нормативам и параметрам. Нужно создавать документацию, использовать только разрешаемые лекарства. Հանրապետության լաբորատորիա իրականացնում է ռեստուգում։ Հավաքությունը արդեն իրենց մեղվանտանիքների համար ստեղծում է անասնաբուժական ազդագիր։ Отметим, что за последние 3 года численность улей в республике стабильно сохраняется за незначительным изменением. В этом году насчитывается 26 тысяч. А то, что арцахский мед экологически чистый и имеет спрос за пределами, знают многие. Всемирная ассоциация армян инженеров и архитекторов в октябре 2018 года хочет провести в Карабахе очередной форум. Об этом сообщила сопредседатель ассоциации Гуар Тутунджан Катар. На форуме ассоциация хочет представить типовые проекты в помощь местным жителям. Мы предложим нашим членам составить модели жилых домов, быть может, и сельскохозяйственных построек, амбаров, коровников и так далее. Потом мы посмотрим, какие проекты окажутся удобнее вместо условиях и предложим их к применению, заявила Тутунджан. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.